Вы платите мне фунт стерлингов. Согласны? Абраша, ты согласен? Согласен. Сели, полетели. Прилетели в Лондон. Пилот спустился, слез, мотор осматривает. Подходит к нему один из пассажиров. Теперь уже можно разговаривать? Теперь можно. Абраша в воду упал. А начните вы, передавая эти анекдоты, описывать место действия, наружность и возраст действующих лиц, и анекдот уже погиб, завял, покрылся скучной пылью. Нет ничего трагичнее рассеянных, забывчивых рассказчиков. Вот расскажу я вам анекдот. Было это в 1890... Нет, в 1900... Постойте, в каком же году это было? Да неважно, кричат слушатели. Дальше. Ну-с, был в городе Елабуге один еврей. Нет, не еврей, армянин, кажется. Или, что ли, по фамилии... Как же фамилия? Дай бог память. Неважно, дальше, ревут слушатели. Да, и поехал этот мужичок пароходом. Нет, позвольте, не пароходом, а пешком он пошел. Аэропланом! Нет, тогда еще аэропланов не было. Встречается со старухой Анан. Впрочем, нет. Это было ее свадебное путешествие. Значит, молодая. Постойте. Тогда почему же у нее зубов не было? Но это же анекдот, кажется, построен. Да или нет? Ах, да! За убийство такого рассказчика не судят. А выдают премию, как за удачное санитарное мероприятие. А есть и такие рассказчики. Начнет в обществе передавать что-то вязкое, тягучее, а на половине вдруг вспыхнет, как маков цвет, и замолчит. Ну, что же дальше? Простите, дальше неприлично, я и забыл совсем. А тут дамы. Ужасная язва общества, так называемые подсказчики анекдотов. Иван Петрович, расскажите тот анекдот, который рассказывали на прошлой неделе. Вы так хорошо рассказываете. Какой анекдот? Да помните о том еврейском мальчике, который просил у учителя отпуск на завтрашний день, а когда тот спросил, зачем, мальчик ответил, папа говорил, что на завтра дома пожар будет. Расскажите. Что тут рассказывать бедному анекдотисту? Иногда можно рассказывать старый, затрепанный анекдот, но смотря где, если общество захудалое, провинциальное, можете перетряхивать в их присутствии всякое старье, но в изысканном, изощренном, насыщенном модными анекдотами кругу остерегайтесь. За столом сидели 6 человек, 3 актера, 2 журналиста и адвокат. Я подсел к ним и принялся рассказывать анекдоты, все какие знал. И после каждого анекдота присутствующие вынимали из карманов белые платки и прикладывали к ушам концами, так что все лица были окаймлены белыми платками. В конце концов я не выдержал и спросил их, что это значит. Это белая борода. Почему? Все анекдоты, рассказываемые вами, так старые, что имеют седую бороду. Очень было обидно. При выборе анекдота нужно считаться составом слушателей. Есть анекдоты для барышень, есть для дам, есть специальные мужские. Третью категорию иногда можно рассказывать второй категории, предварительно, деликатно нащупав почву. Но не дай бог обрушить третью категорию на головы благоуханной девственной первой категории. Один негодяй, при пишущем эти строки, рассказал целому цветнику светских, невинных, кротких, молодых девушек такое. Молодому еврею из Житомира сват предложил житомирскую девушку в жены. Она, — говорил он, — очень хорошая девушка, общая любимица. Познакомился с ней жених через свата, поехал в театр. Все друзья и знакомые, увидев их вдвоем, набросились на жениха. «С ума вы сошли! Что это за компания для вас? С ней весь Житомир путался!» И побежал молодой человек в ярости к свату. «Слушайте, — кричит, — вы, мерзавец, кого вы мне сосватали? Мне говорят, что с ней весь Житомир жил!» «Вы скажете тоже, — хладнокровно говорит сват, — уже и весь Житомир. В Житомире 50 тысяч жителей, так считайте половина женщин. Из 25 тысяч 10 тысяч детей, потом 5 тысяч стариков, коллег,